дерзкий и отважный со слабыми. Карл, как и отец его, оказывался жалким трусом перед теми, кто были сильнее его. И при виде дышащего гневом лица он громко вскрикнул и дико заревел на весь зал. «Что случилось? Что с вами?» Так и кинулись к нему толпившиеся в зале дамы, сановники, лакеи, подбежала даже сама застывшая в своей величии герцогиня. В то же время дверь кабинета распахнулась, и в сопровождении Алексея Бестужева и князя Черкасского в зал стремительно вошел Берон и пронзительным взором окинул всех присутствовавших. Все головы низко склонились перед ним. Только оскорбленный вельможа и плачущий Карл не заметили появления герцога. Каждый из них переживал бурю в душе в этот миг. «Что такое? Почему ты плачешь, Карл?» — начал герцог вопросом. «О, папахин с новым потоком слез мог только выговорить мальчик!» «Ваша светлость, успокойтесь!» — послышался не совсем твердый голос старого вельможи. «Ваш сын плачет, потому что я, русский генерал Аншеф и один из помощников покойного императора Петра I, не позволил оскорблять себя курляндскому принцу». Последние слова князь Баритинский, имя старого вельможи, произнес с гордым достоинством, отвечающим его званию. Берон вспыхнул. Он почуял ноту презрения в словах старика. Обида закипела в сердце надменного временщика. «Это русская каналья, очевидно, желает оскорбить моего сына», — подумал герцог, но, сдерживая свой гнев, обратился к мальчику с мнимым спокойствием. «Правда ли это, Карл?» «Генерал Баритинский не будет лгать тебе, папахин. Карл — грубый и дерзкий мальчишка», — послышался нежный голосок позади герцога. Берон живо обернулся, перед ним стояла Гедвига. Взбешенный жалобою на сына одного из ненавистных русских, которых он так презирал в душе, Берон теперь, при неожиданном вмешательстве дочери, пришел окончательно в неистовство. Он готов был поднять руку и ударить при всех смело поднятую к нему черную головку. Он никогда не любил дочери, теперь же он просто ненавидел ее. Но он не мог выбронить... наказать ее тут же при всех. Едва сдерживая бешенство, он прошипел ей чуть слышно по-немецки. «Молчи, гадкая горбунья!» И тотчас же, обернувшись к Баритинскому, произнес с плохо скрытой злобой. «Если вы недовольны чем-либо, князь, можете подать жалобу. Никто вас не держит». И, круто повернувшись к нему спиной, исчез за дверью кабинет. Гедвига с глазами полными слез бросилась вон из залы. Стыд, гнев, злоба душили ее. «Гадкая горбунья! Гадкая горбунья! Гадкая горбунья!» — шептали ее дрожащие губы. «Но разве она виновата в этом? И за что? За что ей постоянно это твердят отец и братья? За что оскорбляют ее? Правда, отцу было бы приятнее, если бы она, Геде, родилась красавицей. Ее выдали бы тогда за какого-нибудь владетельного принца. Отец мог бы породниться с царствующим двором, и тогда как бы осыпали ласками ее Геднигу. А теперь кому нужна такая уродка? Государыня, правда, милостива к ней. Но императрица болеет все это время, и отец не позволяет им, детям, часто ходить на царскую половину летнего дворца. Она, Гедя, одна, одна на свете. Все гонят, ненавидят ее. И если ей восторгаются на придворных балах, то потому только, что она дочь Берона. Одна ложь, лесть, притворство кругом. Тот чернокудрый красавец-мальчик сказал ей правду тогда. Где он теперь, этот чернокудрый мальчик? Она часто, часто думает о нем.